Глава 25. Ничего хорошего. Следующим утром Егор проснулся с сильнейшей головной болью. Какое-то время он лежал, не шевелясь, пытаясь собраться с мыслями, а затем вдруг понял, что события последних нескольких часов совершенно стерлись из его памяти. Парень даже не помнил, как добрался домой от Вишняковых. Ладно, хоть проснулся в своей комнате, в собственной постели, а не в какой-нибудь подворотне. Только это и радовало. Кукушкин кое-как слез с кровати и, покачиваясь, отправился в туалет. Из кухни пахло яичницей и свежесваренным кофе. Обычно Егору нравился этот запах, но сейчас его едва не стошнило. Проковыляв в ванную комнату, он напился холодной воды прямо из-под крана. Затем сунул под струю голову. Немного отпустило. Взглянув на себя в зеркало, Кукушкин поморщился. Ну и рожа. Глаза были красные, слезящиеся, а правую щеку пересекали следы от подушки. Он будто всю ночь лежал лицом вниз и вообще не шевелился. И как в таком виде показаться на глаза отцу? И главное, почему ему так плохо? Он же вчера даже не пил. Егор тихонько приоткрыл дверь ванной и выглянул в коридор. Может, отец ничего не заподозрит? Но в это слабо верилось. Обмануть Романа Кукушкина, бывшего следователя, а ныне лучшего частного детектива агентства «Домино»? Парню это никогда не удавалось, так что не стоило и пытаться. Он на цыпочках прокрался по коридору и осторожно заглянул на кухню, залитую солнечным светом. У плиты стоял Степан и жарил яичницу, ловко орудуя деревянной лопаткой. Он выглядел таким свежим и бодрым, что захотелось его пристукнуть. О, явился, не запылился. А ты что тут делаешь? Я сегодня ночевал здесь, после того, как приволок твою тушу домой. Так вот, как я здесь очутился. А где отец? Он уже уехал на работу. Слава богу. Сказал мне о тебе позаботиться и проследить, чтобы ты не опоздал на практику. Я совершенно ничего не помню. Ну, вы и дали вчера. На пару с Алиной. Хорошо, что я практически не пил. Пришлось мне сначала ее домой оттащить, а потом тебя. Время уже было позднее, и дядя Роман предложил мне тут заночевать. Так он меня все-таки видел? Я честно постарался поскорее швырнуть тебя на кровать и накрыть одеялом, но он успел тебя рассмотреть. Давай, выкладывай, что он сказал. Можешь меня не щадить. Поблагодарил меня. Сказал, что рад, что ты дома, а не в какой-нибудь конюшне с трусами на голове. А, он шутил. Это хорошо. Ничего хорошего. Ты правда ничего не помнишь? А что-то случилось? Ничего. За исключением того, что ты вчера оказался в одной кровати с Викой Сазоновой. И вы набросились друг на друга, как две оголодавшие гиены. Да быть такого не может. Еще как может. Мне пришлось натягивать на тебя одежду, когда вы с ней закончили. Господи! А Даша об этом знает? Об этом все знают. Вика транслировала все в свой блог. Все ее подписчики видели вас в прямом эфире. Как так? Я ничего не помню. Мне тоже это кажется очень странным. Говорю тебе, я ничего не пил, за исключением той газировки, что дала мне Вика у барной стойки. Тогда как ты умудрился так надраться? Но вы с Алиной друг друга стоите. Она вчера тоже изображала фонтан во дворе. Ее стошнило прямо в бассейн главного прокурора города. При этом я держал ей волосы, и она заявила, что я ее рыцарь, покрытый татуировками. Надеюсь, прокурор нас не видел, иначе у обоих будут серьезные проблемы. Боже, и что же теперь делать? Завтракать. А затем ты пойдешь в холодный душ. Иначе мы точно сегодня на практику опоздаем. Степан поставил перед ним большую кружку ароматного кофе и тарелку с горячей яичницей.